дорогие друзья, в эфире Посиделкино. Мы с вами много читали сказок, но в основном это все русские сказки были. А я вам предлагаю послушать сказки других народов, которые живут рядом с нами. Одни на севере, вторые на юге, третьи на востоке. А вот есть такой народ – ненцы. Они живут в тундре. Что такое тундра? Тундра – это бескрайние просторы, покрытые снегом. Полгода здесь зима, полгода – лето. Часто в тундре бывает пурга, холод, не такой, как у нас, а гораздо более сильные ветра и гораздо более сильный мороз. И что тут важно для людей? Важно, чтобы люди друг друга выручали. Обязательно. И вот хотя этот народ кажется нам совершенно незнакомым, и тем не менее их правила жизни, их любовь друг к другу такая же, как у нас. Давайте познакомимся с ними поближе. Прочитаем сказку «Три сестры, три невесты». Жил в тундре старик Нгум-Мета. Было у него три дочери. Задул однажды в тундре долгий северный ветер. Старик дочерьми сидит в холодном чуме. Сидят они, сидят, выйти не могут. Ждут, когда пурга стихнет. А пурга не стихает. День, другой, третий, без устали ветер дует. Чум едва стоит на месте, вот-вот сорвется. Старик Нгум-Мета знает. Это хозяин ветра, могучий Катура, пургу наслал. Надо бы задобрить Катуру, надо бы ему невесту дать, подумал старик и говорит. Мы все тут замерзаем, и вот наш народ замерзает. Этой пурги не переждать, ветер не стихнет. Ведь это сам Катура осерчал, жену ему надо. Иди, старшая дочь, выручай. Иди к нему в жены, возьми маленькие санки и толкай их против ветра. Он развяжет тебе завязки на одежде, ты их не завязывай. Он нашвыряет тебе на одежду снегу, ты его не вытряхивай. Впереди будет гора, заберись на нее. Только тогда снег вытряхни, завязки завяжи. К тебе на плечо сядет птичка, ты ее не гони. Наоборот, рукавицы сними, в ладонях обогрей. Потом садись в санки и съезжай на ту сторону горы. Санки остановятся у чума Катуры. Чум, зайди и жди хозяина. Ничего не ешь, ничего не трогай. Когда хозяин придет, делай все, что прикажет. Старик замолчал. Старшая дочь оделась, попрощалась с отцом, с сестрами, взяла маленькие санки и пошла навстречу пурге, навстречу ледяному ветру, навстречу сердитому неутомимому Катуре. А ветер треплет ей завязки, под одежду хочет забраться. Вот завязки уже развязались. Ветер нашвырял за одежду пригоршни снегу. Впереди гора. Девушка подумала, зачем зря мерзнуть? Лучше вытряхну снег, да завяжу завязки, будет не потеплее. Вытряхнула снег, завязала завязки, поднялась на гору. Подлетела к ней маленькая птичка, хочет на плечо сесть. А девушка говорит, еще и тебя, говорит, самой холодно, лети прочь. Птичка улетела, а старшая дочь старика села в санки, скатилась с горы и оказалась у большого хорошего чума. Она вошла внутрь, никого нет. Она села на белые оленьи шкуры и увидела много жареного оленьего мяса. «Зачем зря голодно сидеть?» – подумала она. «Лучше я поем оленьего жиру». И начала отрывать от оленьих туш самые жирные куски. И вдруг слышит шум. Тот, к чуму подошел, снег с лыж сбил, лыжи снял. И вот вошел в чум молодой рослый богатырь. Это и был Катура, хозяин чума, хозяин северного ветра. Увидел девушку и спрашивает, зачем ты здесь? Меня отец прислал, отвечает она. А если так, почему без дела сидишь? Почему мясо не варишь? Разводи огонь, клади мясо в котел. Старшая дочь сварила мясо. Катура дал ей три большие деревянные чашки и говорит, вынимай мясо, дели на три части. Две съедим мы с тобой, третью отнесешь в соседний чум. Старшая дочь старика начала делить. В первую чашку положила самые жирные куски, ее взяла себе. Во вторую положила куски похуже, ее отдала Катуре. В третью положила жилистые остатки. Эту, сказала, отнесу твоим соседям. Они поели. Катура говорит, теперь отнеси мясо в соседний чум. Только сама в него не заходи, снаружи постой. подожди, пока чашку тебе вернут». Старшая дочь старика взяла мясо, вышла. Никакого чума не видно, темно, метель метет, глаза закрываются. Прошла девушка немного туда-сюда и думает, вернусь пока. Чумка дура не потеряла, а мясо съем. Она начала есть, но мясо было жилистое, и она его выбросила. Вернулась в чум, который уже спал. Девушка легла на шкуру и тоже заснула. Утром проснулась, смотрит, который ест. Ест и спрашивает, отнесла мясо? Отнесла, отвечает девушка. Покажи чашку, говорит Катура. Посмотрю, чем тебя одарили. Девушка показала пустую чашку. Катура промолчал, потом вышел из чумы, принес несколько сырых оленей шкур и говорит. Вот тебе шкуры, выделай их, а потом шеи мне сокуй. Пимы, штаны и рукавицы. Управься к вечеру, пока я на охоте. Катура встал на лыжи и ушел в тундру. Пурга метет, темно, ничего не видно. Старшая дочь старика начала волосы расчесывать. Вдруг в чум вошла седая старушка. Пошла и говорит, девушка, расчеши мне волосы. Давно их никто не расчесывал. Некогда мне, вон работы сколько, ответила девушка и кивнула на ворох шкур. Иди, бабушка, не мешай. Старушка вышла из чума. Кто она, куда пошла, об этом девушка не подумала. Взялась за работу. Шкуры мнет, ножом их кроит. Торопится, кое-как шьет одежду. Вечером Катура вернулся. «Одежду сшила?» «Сшила», отвечает девушка. Катура осмотрел работу. Шкуры были жесткие, плохо выделанные, одежда ему не подошла. Оказалась мала. «Иди, девушка, домой», сказал Катура. Старик Нгумета сидел с дочерьми в чуме. Пурга не утихала. «Видно, не пришлась по нраву, которой моя старшая дочь», — подумал старик. «Видно, плохо она запомнила мои слова. Вон как дует, сердится Катура». И тут в чем вошла старшая дочь. «Что, не понравилось Катуре?» — спрашивает старик. «Это он мне не понравился», — отвечает старшая дочь. «Не пойду из-за него». Старик Нгумета подумал и говорит. «Придется тебе, моя средняя дочь, идти к Катуре. Иди, выручай нас». Он сказал средней дочери то же самое, что и старшей. Средняя дочь взяла маленькие санки и пошла на север. Пошла навстречу Пурге, навстречу грозному Катуре. А ветер уже развязал ей завязки, нашвырял за одежду снегу. Девушка думает, почему отец разрешил вытряхнуть снег и завязать завязки только на вершине горы? Ничего не случится, если я вытряхну снег сейчас. Зачем зря мерзнуть? Она вытряхнула снег, завязала завязки, поднялась в гору. Подлетела к ней маленькая птичка, но девушка говорит, «Нет у меня для тебя тепла, самой тепла не хватает». Птичка улетела. Девушка села в санки, скатилась с горы и оказалась у чума Катуры. Вошла в чум, развела огонь, наварила оленьего мяса, и тут пришел Катура. «Зачем ты здесь?» — спросил он девушку. «Меня к тебе отец прислал», — ответила она. «Вижу, ты хорошая хозяйка, уже и мясо сварила», — говорит Катура. «Вот тебе три чашки, дели мясо на три части. Две мы съедим, третью отнесешь в соседний чум». Девушка разделила мясо на три равные части. Они поели. Катура говорит, «Теперь отнеси мясо в соседний чум, только сама туда не заходи. Подожди, пока вернут чашку». Средняя дочь старика взяла мясо, вышла. Темнота, метель, ничего не видно. Девушка думает, «Пока найду этот чум, замерзну, лучше выброшу мясо, да вернусь поскорее в тепло». Она выбросила мясо и вернулась в дом, который удивился и говорит, «Скоро ты вернулась. Мясо отнесла?» «Отнесла. Покажи чашку, посмотри, чем тебя одарили». Девушка показала пустую чашку. Катура промолчал и лег спать. Утром он принес в чум несколько оленей шкур и сказал, «Вот шкуры, сшей мне хорошую одежду, управься к вечеру, пока я на охоте. Но прежде чем шить, о моих помощниках позаботься. Одного накорми, другому одежду поправь, третьему силы добавь», который ушел в тундру. Девушка огляделась, где помощники? Вышла из чума, нет помощника. О чем говорил Катура? «Скажу ему, что позаботилась», подумала она. «Надо скорее браться за шитье». И она взялась за работу. Трудно за один день сшить одежду. Надо спешить. Вдруг пошла седая старушка. Вошла и говорит. «Девушка, расчеши мне волосы. Давно мне их никто не расчесывал». Девушка отвечает: «Некогда, бабушка, работы много. Не управлюсь к вечеру, худом не будет». Старушка тихонько вышла из чума. Вечером вернулся Катура. «О помощниках моих позаботилась?» — спрашивает. «Позаботилась», — отвечает девушка. «Одежду сшила?» «Сшила», — отвечает девушка. Катура осмотрел работу. «Шкур жесткий, одежда нескладная, сшита в кривь да в кость, нельзя надеть». «Ты не жадная, как твоя старшая сестра», — сказал Катура, — «но ты недогадлива. Иди домой». И средняя дочь старика пришла домой. Старик Нгуммета совсем замерз в своем холодном чуме. Пурга не унимается. «И средняя моя дочь не угодила Катуре», — подумал он. «Придется послать к нему самую младшую, самую любимую». И тут в чум вошла средняя дочь. Старик Нгуммета не стал ее ни о чем спрашивать. Он раскурил трубку и сказал: «Не смогли моей старшей дочери угодить Катуре. Еще больше он сердится, еще сильнее дует ветер. Жаль мне мою самую младшую отдавать Катуре, но ничего не поделаешь. Надо остановить пургу, иначе весь народ замерзнет». Он сказал младшей дочери то же самое, что и старшим. Младшая взяла маленькие санки и пошла навстречу холодному ветру, навстречу неумолимому Катуре. Ветер развязывал ей завязки, нашвырял за одежду снегу. Холодно стало, но девушка идет, снег не вытряхивает. Впереди гора. Девушка взобралась на гору и только там вытряхнула снег, завязала завязки. К ней подлетела маленькая птичка, села ей на плечо. Девушка сняла рукавицы, обогрела птичку в ладонях. Потом села в санки, скатилась с горы и оказалась около чума Катуры. Она вошла, села на шкуру и стала ждать хозяина. К вечеру вернулся Катура. «Зачем пришла?» – спрашивает. «Меня к тебе отец прислал», – отвечает девушка. «Тогда не сиди без дела, мясо вари». Младшая дочь старика сварила мясо. Катура приказал ей разделить мясо на три части. Девушка разделила все поровну. Они поели. Катура приказал отнести третью чашку в соседнюю чуму и подождать снаружи, пока вернут чашку. Девушка вышла из чума. Темень, пурга. Где соседний чум? Девушка ходила туда-сюда и вдруг увидела искорку. Подбежала к этой искорке, а там пень. И дымом от него пахнет. Она ткнула в пень ногой. В нем открылась дверь, а из двери выглянула седая старушка. «Ты кто?» – спрашивает. «Ты зачем?» «Я мясо вам принесла, Катура передал». «Давай мясо», – говорит старушка. «А сама там постой». Старушка взяла мясо и скрылась. Долго ее не было. Девушка замерзла. Но вот дверь открылась, и старушка подала ей чашку, полную всякого добра. Девушка вернулась в чум, которая говорит: «Долго ты ходила?» «Соседний чум нашла?» «Нашла», — отвечает девушка. «Мясо отдала?» «Отдала», — отвечает девушка. «Покажи-ка чашку. Посмотрю, что там». В чашке лежали скребки и мялки для выделки шкур, ножи для кройки, иголки, нитки. Все, что надо женщине для шитья одежды. Катура улыбнулся. «Хорошо, тебя одарили». Утром он занес в чум несколько сырых оленей шкур, приказал выделать их и сшить одежду. «Вечером вернусь с охоты, посмотрю на твою работу». «Хорошо справишься-то?» «Возьму в жены». «Не справишься? Выгоню, как твоих сестер. Да не забудь, прежде чем шить, о помощниках моих позаботься. Одного накорми, другому одежду поправь, третьему силы добавь». Он ушел. Девушка огляделась. «Где помощники?» Вышла из чума и все поняла. «Вон собака сидит, ее надо накормить». Накормила. «Вот сети висят, их надо починить». Починила. «Вот топор лежит, надо его наточить». Наточила. Силы ему добавила. Обо всех помощниках позаботилась. Вошла в чум. Взяла скребок, начала шкуру скоблить. Вдруг пошла седая старушка. Та самая, которой она вчера относила мясо. Старушка говорит: «Девушка, расчеши мне волосы. Давно их никто не расчесывал». «Что делать? Работа ждет, надо спешить. Ну и старушку жаль». Отложила девушка работу. Взялась за гребень, расчесывает старухе волосы. Старуха говорит: «Загляни ко мне в правое ухо. Будто бы кто-то там шевелится». Младшая дочь старика заглянула в ухо и испугалась. отшатнулась. «Что с тобой, милая?» — спрашивает старуха. «Что ты там увидела? Там у вас девушки сидят. Так зови их сюда. Пусть они помогут тебе одежду сшить. А ты не спеша мне волосы расчеши, в косы их заплети». Младшая дочь старика кликнула девушек. Они выскочили из старухиного уха. Их оказалось 4. Дружно взялись они за шкуры, скоблят их, мнут, дубят, краят, одежду шьют. К вечеру все было готово. Девушки снова стали маленькими и спрятались в старухином ухе. Перед уходом старуха сказала: «Катура посмотрит на работу и скажет, что она похожа на работу его сестер. Ты ответь, я твоих сестер не видела, не слышала. Где мне взять их работу? Запомни эти слова и знай, Катура – мой сын». Вечером Катура вернулся. «О помощниках моих позаботилась?» «Позаботилась», – отвечает девушка. «Одежду сшила?» «Сшила», – отвечает девушка. Катура посмотрел на работу, примерил одежду. Шкуры мягкие, одежда ладно скроена и крепко сшита. Катура говорит: «Это похоже на работу моих сестер. Я твоих сестер не видела, не слышала, где мне взять их работу?» Катура засмеялся. Потом говорит: «Ты не жадная, ты смышленая, ты мастерица хорошая. Быть тебе моей женой». В тот же миг в тундре ветер утих, пурга улеглась. Тепло стало. Старик Нгуммета подумал: «Пришлась по нраву Катуре, моя младшая дочь. Вот и пурга утихла. Теперь мой народ спасен». Эта старинная ненецкая сказка рассказывает нам, в каких тяжелых условиях живет этот удивительный народ в тундре и что он ценит больше всего: помощь, любовь, заботу. Если люди не будут помогать друг другу, то погибнут не только одни, но может погибнуть целый народ. Вот как важна помощь. Будем у них учиться этому. Всего вам доброго. До свидания. До встречи в Посиделкино.